Конфуций, терпя бедствия между Чэнь и Цай, 7 дней оставался без горячей пищи. Опираясь на высохший ствол левой рукой, отбивая такт сухой веткой в правой руке, он пел песню рода мчащихся собак. Своим инструментом он не попадал в такт, а пением не попадал в тон, и все же его голос и жест своей уверенностью проникали в сердца людей. Янь Юань, почтительно сложив руки, обернулся и взглянул на него. Конфуций, боясь, что ученик либо переоценит свои силы и пойдет на безрассудство, либо переоценит свою любовь и себя погубит, сказал: «Ведь ты, Хой, не изведал, как легко утратить природное, не изведал, как трудно приобрести человеческое. Таким испытанием не было начала и не будет конца. Ведь человек и природа едины. Так кто же из нас теперь будет петь?» «Осмелись ли задать вопрос?» — спросил Янь Юань. «Что означает? Не изведал, как легко утратить природное. Голод и жажда, холод и жара, бедность, оковы и все другие несчастья — это действие неба и земли, которое проявляется в движении вещей. Легко утратить, ибо вместе с ним и все исчезает. Тот, кто служит другому человеку, не смеет от него уйти. Если слуга человека поступает так, то тем более должен поступать так слуга неба. Что означает «не изведал, как трудно приобрести человеческое»?» «Вначале используются все 4 преимущества», — ответил Конфуций. «Ранги вместе с жалованием растут без конца. Но польза, приносимая вещами, зависит не от меня самого. Моя судьба зависит и от внешнего. Государь не разбойничает, добродетельные люди не вооружают. Как же я стану брать?» Поэтому и говорится: нет птицы умнее ласточки. Увидев, что место для гнезда непригодное, больше туда не заглянет. Уронив свою добычу, его ее не подбирает и улетает. Она боится людей, но к ним в дом влетает, гнездится же в храме земли и проса. Что означает: таким испытанием не было начала и не будет конца? Тьма вещей изменяется, а кто кому свое место уступает, неведомо. Как узнать, что испытания кончаются? Как узнать, что они начинаются? Остается лишь ожидать, что означает: человек и природа едины. Есть природное в человеке, есть природное в природе. Но то, что в человеке не может быть природным, — это характер. Мудрый человек спокойно уходит телом и на этом кончается. Зайдя за ограду, Джуан Джу бродил по заброшенному кладбищу, когда с юга прилетела странная птица. Крылья 3-4 локтя размахом, глаза свершок. Пролетая, она задела лоб Джуана и села в каштановой роще. «Что за птица?» — удивился Джуан Джу. «Крылья большие, они улетают. Глаза огромные, они видят». Подобрав полы, он поспешил за ней, держа наготове самострел. Но тут заметил, как цикада, наслаждаясь тенью, забыла о самой себе, как кузнечик-богомол, незаметно подобравшись, на нее набросился и, глядя на добычу, забыл о самом себе, как затем схватила их обоих странная птица и, глядя на добычу, забыла о своем истинном самосохранении. «Ах!» — воскликнул опечаленный Джуань Джоу. «Различные виды навлекают друг на друга беду, а вещи, конечно, друг друга губят». Он бросил самострел, повернулся и пошел прочь. Но тут за ним погнался лесник и стал его бронить. Вернувшись, Джуань Джоу 3 луны, 3 дня не выходил из дому. «Почему вы, учитель, так долго не выходили?» — спросил ученик Лань Цэ. «Сохраняя телесную форму, я забыл о самом себе», — ответил Джуань Джоу. «Так долго наблюдал за мутной лужей, что заблудился в чистом источнике. А ведь я слышал от своего учителя: пойдешь к тому пошлому и последуешь за тем пошлым. Ныне я бродил по заброшенному кладбищу и забыл о самом себе. Странная птица задела мой лоб и летала по каштановой роще, забыв об истинном. Лесник же в каштановой роще принял меня за браконьера, а вот почему я и не выходил из дому». Пойдя в Сун, Яньзы заночевал на постоялом дворе. У хозяина постоялого двора были две наложницы, красивая и безобразная. Безобразную хозяин ценил, а красивый пренебрегал. На вопрос Яньзы, какая тому причина, этот человек ответил. «Красавица сама собою любуется. Я не понимаю, в чем ее красота. Безобразная сама себя принижает. Я не понимаю, в чем ее уродство. Запомните это, ученики», — сказал Яньзы. «Действуйте достойно. Не гоните от себя самодовольство, и вас полюбят всюду, куда бы вы ни пришли».